Умчались безвозвратно дни вчерашние, одни следы оставив за собой. А в них вопрос звучащий без пристрастия: чем мы встречаем Господа с тобой? Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите за что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите ободрить душой уставшего, для блага ближних жертвуя собой. И пламенные искры сердца вашего зажгут других большой любви огонь. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Быть может, тяжкой ношей обессилены, ваш брат одолевает жизни тьму. Вы сделайте, что можете, посильное, чтоб стало легче хоть чуть-чуть ему. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Сердечное участие бескорыстное, полно душевной нежной теплоты. И ваша доброта, и ваша искренность помогут ближним счастье обрести. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать.